Алло, это булочная? Пошел нахуй! Пошел нахуй, сука рваная! Импотент ебучий! Импотент ебучий! Почему? Импотент ебучий! А что я опять сделал? Я попросил, мне нужно батон нарезного. Пошел нахуй! Хуй свой нарежь, блядь! Зачем? Хуй нарежь свой! Зачем? Мне нужен батон белого, так называется, нарезной.